Когда Артур вылез из кабины файтера, он увидел, что на стартовой палубе собрались все уцелевшие пилоты. Из его звена никто не пострадал. Первым к нему подошел Ким, один из его ведомых, и протянул ладонь для рукопожатия. Артур недоуменно взглянул на свою ладонь, измазанную в амортизирующем геле. Но Кима, похоже, эти мелочи абсолютно не волновали. «Как там внешне?» – тихо спросил Артур, когда Ким стиснул его ладонь. «Висят неподвижно», – ответил его ведомый. «Ты знаешь, что я должен сказать тебе спасибо? Ты и раньше нас вытаскивал, но то, что ты сделал сегодня, это просто нереально. Ты же знаешь, что невозможное – это наша работа», – попытался отшутиться Артур. Их уже обступили другие пилоты, и каждый стремился что-то сказать Артуру или просто похлопать его по плечу. Но Артур не любил становиться центром внимания и потому поспешил уйти в душевую. Когда он вышел оттуда, то увидел, что его ждет в коридоре Стайрон. «Ричард, ты не мог бы оградить меня от вопросов? Я подозреваю, меня долго еще будут расспрашивать о сегодняшнем вылете, а мне не хотелось бы ничего придумывать». «Вопросов тебе задавать никто не будет, я позабочусь», — ответил контрразведчик. Артур ощущал себя вымотанным до предела, поэтому некоторое время он еще не мог заснуть, вытянувшись на откидной койке. Но вскоре первая усталость вытекла из мышц, и сон все же пришел. А вместе с ним и неизменные сновидения. Разбудил Артура зуммер коммуникатора, установленного у него в каюте. Пилот взял в руки небольшой экран, чтобы посмотреть, кто же именно решил заставить его проснуться. Оказалось, что разбудить Артура решила Цези. «Как ты там?» – спросила девушка вместо приветствия. «Я тут сонный», – ответил Артур. «Меня, видишь ли, только что варварски разбудили, совершенно не принимая в расчет тот факт, что вчера у меня был исключительно тяжелый день». «У меня к тебе разговор есть». Артур поморщился. «Слушай, Цез, дай мне хотя бы полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и слегка позавтракать». Цези появилась в каюте Артура ровно через полчаса. Пилот уже успел немного перекусить и поэтому чувствовал себя намного лучше. «И что такого срочного в этом разговоре?» – спросил он Цези, что потребовалось меня будить. «Артур, скажи мне, тебя последние события вокруг нас не напрягают? А ты сама как думаешь?» «Надо отметить, характер с утра у тебя просто ужасный», — улыбнулась девушка. «Ну да», — Артур чуть убавил напор в голосе. «Действительно, последние месяцы у меня как-то не задались». «Устал?» — коротко спросила Цези. «Смертельно». «Мы тут со Стайроном посоветовались». «Так это он тебя прислал?» — спросил Артур. «Он решил, что у меня больше шансов уговорить тебя», — честно ответила девушка. «Это смотря на что уговаривать». «Ситуация достаточно проста. Тебя атакуют с двух сторон, и освободители, и внешние. Рано или поздно ты сорвешься, а психолог тебе не может помочь, ты мне сам это говорил. И это еще не все. Существует вероятность, что удар будет нанесен по всей станции. Ее просто могут подорвать». «Это откуда такие данные?» «Спроси лучше у Стайрона». «Я понял, к чему ты ведешь. Хочешь предложить мне уйти со станции?» «Вообще-то да», — вздохнула Цези. «Я не собираюсь дезертировать», — отрезал Артур. «Я останусь вместе со своим звеном». Цези вздохнула еще раз. «Артур, слушай, у тебя действительно характер портится. Ты же сам должен видеть, как ты изменился. И мне эти изменения, честно говоря, не нравятся. Прости, конечно, за откровенность». Артур зажмурился и силой потер глаза. «Прости», — сказал он тихим голосом. «Как-то я действительно немножко неадекватным стал. Это все из-за усталости. Больше всего я сейчас хочу отдохнуть, но не могу себе это позволить. Вечно так получается, что я оказываюсь на переднем крае, куда и нацелена атака внешних. Если бы вчера меня здесь не было, то все пилоты погибли бы, а по станции уже расхаживал десант в форме Альянса». Цези невесело усмехнулась. «Ни эта станция, ни земная, ни марсианская орбиты не являются безопасными. Даже если тебя запереть на каком-нибудь наблюдательном спутнике с командой из 10 человек, которых всех проверили вдоль и поперек, нельзя гарантировать того, что освободители не попробуют его чем-нибудь взорвать». «Ну вот, видишь», — Артур уже улыбался, — «но улыбку его веселой назвать было нельзя. Нигде мне не найти долгожданного покоя». «В этом случае мы хотя бы даем тебе небольшую отсрочку. Старин считает, и в этом вопросе я с ним согласна, что тебя надо как можно интенсивнее перемещать по Солнечной системе. Если ты долго остаешься на одном месте, тебя скоро вычислят освободители и попытаются убрать». «Веселенькая жизнь, ничего не скажешь». «А что, лучше возвращаться из вылетов с разодранной в клочья психикой?» «Ладно, разговор уже по второму кругу пошел», — заметил Артур. «Это мы уже обсуждали». «И какое же решение ты примешь?» «Давай пока подождем, хорошо? Внешние сюда еще не скоро наведаются, а с освободителями Стайрен справится. Я подумаю над этим предложением, Цези. Я правда подумаю». «Вот и замечательно», — Цези поднялась со стула. «Я рада, что ты меня выслушал». Через 6 дней после памятной атаки ударной группировки Альянса на станции Habitation раздался сигнал общей тревоги. Артур вместе с 2 другими лидерами звеньев должен был немедленно прибыть в тактический центр. Входя в помещение, он обратил внимание на Стайрена и Цези, сидевших на своих привычных местах. Цези махнула ему рукой и снова повернулась к своей консоли. Артур с коллегами уселись в отведенное им кресло рядом с большим экраном, на который обычно выводилась карта локального пространства. Через 2 минуты, когда свои места заняли все члены экипажа, которые должны были находиться в тактическом центре во время критических ситуаций, контр-адмирал Рассел начал свой рассказ. «От пояса астероидов в нашу сторону движется эскадра средних базовых кораблей. 8 крейсеров. Все молчали, слушая контр-адмирала. 8 – это много, но ресурсов наших орудий вполне хватит для отражения атаки. Но у нас нет ни одного корабля прикрытия, так что нам придется тяжело. Но эту задачу мы вполне в состоянии решить. Время подлета кораблей составляет от 4 до 8 часов. Дежурная вахта работает, остальные могут отдыхать. Все свободны». У выхода из тактического центра Артура перехватила Цези. «Убедился?» – спросила она его. «Я ведь говорила, что спокойной жизни у тебя здесь не будет». «И если они пойдут на пролом, мы сожжем их всех. До единого». «Я рада, что у тебя такой уверенный взгляд на жизнь», – не унималась Цези. «Но мне хотелось бы тебе напомнить, что если они все же захватят станцию, ты не сможешь рассчитывать на статус военнопленного. Ты персональный враг их совета. Тебя уничтожат при любом раскладе». «Вот это, кстати, меня беспокоит. Я скромный пилот, который просто по мере сил выполняет свою работу, а врагов у меня просто невероятно много. Освободители, внешние, теперь еще и контрабандисты». «Вот потому я и предлагаю тебе написать рапорт. Точнее, это тебе предлагаю не только я, но и Стайрон». «Ладно, разберемся с контрабандистами и обговорим все условия перехода». За время беседы они успели дойти до каюты Артура. И тот уже повернулся, чтобы войти к себе, но Цези остановила его, схватив за рукав форменной куртки. «Ты обещаешь?» Артур хотел отшутиться, но, посмотрев на девушку, понял, что ему это не удастся. Поэтому он решил ответить прямо и честно. «Обещаю».